Глава 20. Изида, твой сын у меня. Небо было темным, но в трещинах ветрового стекла автомобиля арки плясал и переливался свет белых фонарей венчальных часовен. «Хоть одну баночку пивка», — думал Крейн, сидя рядом с арки, который гнал старый грузовик на юг по Лас-Вегас-бульвару, и в холодильнике перекатывались и стукались одна о другую полные банки «Курс». Ну какой, скажите на милость, может быть вред, если он выпьет всего одну баночку. В этом городе народ открыто расхаживает по улицам и пьет крепкое спиртное. В казино дают бесплатную выпивку, и ты можешь идти с нею куда угодно, оставить стакан там, куда пришел, и взять следующий. Но ведь одно это дело не ограничится, напомнил он себе. Как бы истово ты ни клялся и не обещал, что будет именно так. И если какая-то возможность сохранить здесь жизнь все же имеется, нельзя позволять Дионису наложить на тебя руку сильнее, чем ему уже удалось. В конце месяца в подкове Бенайона должна начаться мировая серия покера, и если она будет проходить так же, как и в 1969 году, то игры присвоения на озере должны состояться раньше, на святой неделе, то есть уже на следующей. У Крейна не было никаких планов, но если возможность избежать смерти, которую заготовил для него родной отец, все же существовала, то чтобы достичь ее, необходимо было оставаться трезвым. «Но», — подумал он, — «Оззи сказал, что я обречен, и если это правда, то с какой стати я должен умирать трезвым?» «Ладно», — подумал он, — «возможно. Но не этой ночью, ладно? Как раз эту ночь вполне можно провести без выпивки, верно? Если мы найдем Диану, то ты должен быть в самой лучшей форме, на какую способен, как в лучшие годы». «Смотри, перекресток с Чарльстон», — сказал Оззи с заднего сиденья. — Нужно будет повернуть налево. — Оз, я знаю, — устало сказал Мавранос. — Я просто не хочу, — сказал старик, — чтобы ты проскочил поворот, а потом закручивал каперсы в этом безумном движении, чтобы попасть куда следует. — Закручивал каперсы? — повторил Мавранос, отхлебнув своего неизменного пива. — Это рыбьи яйца, что ли? Крейн рассмеялся. «Чего тут смешного?» — возмутился Мавранос. «А, ты, наверное, об этих птичках, которых готовят на Новый год, о каплунах?» «Он имел в виду петлять по улицам», — пояснил Крейн. «Так бы сразу и сказал. Откуда мне знать, кто такие каперсы и на что их закручивают?» Он несколько секунд угрюмо смотрел на дорогу, а потом добавил. «Не знаю никаких каперсов. Я только шептунов пускать умею». Тут рассмеялся даже Оззи. Неоновая вывеска над винным магазином извещала «фото», а соседняя начиналась с букв «ит» и уходила за угол. Крейн прочел все это как одно слово «фотоид». «Что бы это могло значить?» — думал он. «Нечто вроде фотона? Ложный свет? Фальшивый, как сказали бы, свет? Может быть, именно таким освещен весь город?» Но внезапно Крейн почувствовал, что его сердце лихорадочно заколотилось, а ладони похолодели. «Необходимо что-то делать», — мелькнула мысль. «Срочно домой». Он сидел, упираясь обеими руками в сиденье, но на секунду ощутил телефон. Его правая рука вроде как повесила трубку. «Это не я», — понял он. «Это не мои мысли и ощущения». «Диана сильно встревожена», — напряженно проговорил он. «Испугана. Ей сейчас что-то сообщили по телефону. Она спешит домой». «Вот и Чарльстон», — сказал Оззи, наклонившись через спинку переднего сиденья и показывая рукой. Мавранос кивнул. Он вклинился в полосу для левого поворота и остановился посреди перекрестка, выжидая просвета в потоке машин, стремящихся на север. В кабине не было слышно ни звука, кроме тяжелого дыхания Крейна и торопливого тикания поворотника. Крейн чувствовал, как Диана быстро шла, как она остановилась, чтобы переброситься несколькими словами с кем-то. Он смотрел на медленно проползавшие впереди огни автомобилей, испытывал страстное желание выскочить из машины и бегом мчаться на восток, туда, где находился следующий из перечисленных в их списке супермаркетов, Смит. «Хорошо бы найти ее этой ночью», — сказал он. «Мне кажется, что она сейчас теряет свою работу. Если бы тебе удалось проскочить туда по зеленой волне...» «Удастся», — заверил Мавранос. Наконец, на светофоре зажегся желтый глаз, и Мавранос смог повернуть. Он быстро доехал до Мэриленд Парквей и повернул направо, и почти сразу же заехал на обширную автостоянку, залитую расчерченным тенями белым светом, изливавшимся из широких распахнутых дверей продуктов и лекарств Смита. Как только Мавранос остановил машину, Оззи распахнул дверь, но Крейн обернулся и схватил старика за плечо. «Подожди», — сказал Крейн. «Я чувствую асфальт под ногами, под ее ногами. И теплый воздух. Она вышла из здания». Старик кивнул и поспешно закрыл дверь. Мавранос вновь включил мотор и сдал назад, заставив какой-то Volkswagen возмущенно бибикнуть. «Поезжай вокруг», — сказал Оззи. «Я узнаю ее». Он всмотрелся в женщину с ребенком, шедшую по площадке, потом перевел взгляд на другую женщину, отпиравшую автомобиль. «Это здесь, в этом магазине?» «Я не знаю», — отозвался Крейн. «Она может быть в каком-то другом магазине?» «Да». Крейн тоже смотрел по сторонам, а Мавранос провел машину мимо залитого ярким светом входа, мимо закрытого магазинчика с кубкой золота и повернул направо, чтобы совершить еще один круг. «Она еще идет?» — резко спросил Мавранос. «Или уже села в машину?» Крейн потянулся наружу восприятием, но ничего не смог почувствовать. «Не знаю, поезжай дальше». «Теряет работу», — повторил он про себя. «Если не найти ее сейчас, мы ее вовсе не найдем». «Чёртово стекло!» Прошипел он, опустил боковое окошко и высунул голову наружу. Ему казалось, что повсюду автомобили включают моторы и выезжают со стоянки, чтобы исчезнуть в темноте улицы. «Вот!» — пискнул Оззи. «Нет, проклятье, глаза никуда не годятся. Я сам-то хоть на что-нибудь гожусь?» Крейн щурясь смотрел вперед и по сторонам, и назад, стараясь сфокусировать зрение и продолжая отчаянные попытки уловить ментальные сигналы. «Снова проехать перед входом в магазин?» — спросил Мавранос. Подавленно протянул Оззи. «Да, нет. Поезжай здесь». «Отсюда уже полдюжины женщин уехало», — сказал Мавранос. «Делай, как я сказал». Старик тоже опустил стекло в свои дверцы и высунул голову наружу. «Диана!» — выкрикнул он, но его срывающийся, хриплый, как у попугая, голос не было слышно из-за три шага. Крейн невольно вспомнил о том, как старик, хоть и совершенно выбился к тому времени из сил, пытался догнать его на лестнице Минт-отеля в 69-м, когда Крейн не послушался и отправился играть в присвоение, и его глаза наполнились слезами. «Проклятье!» прошептал Крейн, поспешно смаргивая их. Он заставил себя успокоиться и продолжил разглядывать всех находившихся на стоянке. Поодаль от магазина, ближе к входу в ресторан «Джек в коробке», со стороны стоянки, что была обращена к Мэриленд Парквей, Крейн увидел женщину, открывавшую дверь светло-коричневого «Мустанга». Она закинула за плечи светлые волосы и села за руль. Через мгновение огни автомобиля включились, и из выхлопной трубы вырвался дымок. «Это она!» — крикнул он Мавраносу, указывая рукой. «В «Мустанге!»» Мавранос вывернул руль и надавил на газ, но «Мустанг» уже подкатил к выходу со стоянки и мигал правым поворотником. «Ты почувствовал ее, да?» — пропыхтел Оззи, втянув голову в машину. «Нет, я узнал ее». «С такого расстояния? Ты последний раз видел ее 9-летней. Может быть, это вовсе не она. Арки, поворачивай!» «Я знаю, что это она!» — перебил его Крейн. «Мустанг» уже повернул направо по улице, и пока Мавранос вел машину к выезду, Крейн думал, действительно ли он уверен в своей правоте. «По крайней мере, я трезв», — думал он. «Если и ошибся, то стрезва». Мавранос свернул направо на Мэриленд Парквей и, прибавив газу, устремился вслед за «Мустангом». Уже в первые несколько минут ему пришлось дважды перестроиться. «Полагаю, что Скотт прав», — проворчал он. «Она мчится, как ошпаренная кошка». «Ты можешь догнать ее, прижать к обочине?» — спросил Оззи, горячо дышавшую Скотта. «Если она увидит меня, то остановится, когда я ей помашу». «Считаете, что нам повезет, если мы ее просто не потеряем из виду?» Мавранос взялся за руль обеими руками. Банка с пивом упала на пол и перекатывалась при каждом резком перестроении. «И что прикажешь мне делать, если сзади пристроится коп с мигалкой?» «Господи!» — вздохнул Оззи. «Просто ехать, как ехал!» «И проверить, как излечится мой фазозависимый рак в тюрьме, да?» Но ему никто не ответил. Раздавался лишь гул двигателя, то стихавший, то усиливавшийся, когда Мавранос перекидывал ступню с газа на тормоз и обратно. За время, которое потребовалось, чтобы доехать до белого дома дуплекса на Винус-авеню, женщина определенно поняла, что ее преследуют. Она выскочила из машины и рванулась бегом к входной двери. Крейн высунулся в открытое окно. «Диана!» — заорал он. «Это Скотт и Оз!» После этого она остановилась, несколько секунд рассматривала его и Оззи, который, высунувшись из своего окна, отчаянно размахивал руками. А потом также бегом кинулась прямо по траве к Сабурбану. «Вы знаете, где мой сын?» «Нет», — ответил Крейн. «Прости». Оззи открыл заднюю дверь и, опираясь на трость, осторожно выбрался наружу. «Давайте-ка пройдем в дом», — сказал он. Низкорослый толстенький мужчина с неопрятной бородой сидел на затертой кушетке в гостиной. Глаза его были закрыты, а руками он водил по воздуху, будто дирижировал симфонией. «Нельзя ли успокоиться?» — громко сказал он, повышая голос. «Прошу вас, хоть минуту помолчите!» Все умолкли и уставились на него. Оззи сердито нахмурился, его сморщенные губы изогнулись в презрительной усмешке. Крейн решил, что Оззи уловил запах одеколона, исходящий от парня. «Кто вы такой?» — спросил старик. «Меня зовут Ханс. Я спутник жизни Дианы и забочусь о Скэти как о родном сыне. Но ведь он опоздал всего на 15 минут». Он выпучил глаза и посмотрел вокруг. «Ди, я совершенно попусту встревожил тебя. Уверен, что он вернется с минуты на минуту». Крейн посмотрел на Диану. Та отвела взгляд. Она, как он и ожидал, выросла красавицей. Высокой, стройной, золотистой блондинкой. И за плечами у нее было 20 лет жизни, о которых он страстно желал узнать. А если у них с Оззи нынче ночью все получится, он никогда больше не увидит ее. Диана повернулась к пухлому мальчику, стоявшему около камина. «Оливер, где ты в последний раз его видел? Как получилось, что ты его потерял? Разве я тебе не говорила, что ты должен присматривать за младшим братом?» Мальчик закатил глаза. «С какого вопроса мне начать?» — спросил он дерзким тоном, выдававшим испуг. «Ладно, ладно», — поспешно добавил он, когда Диана шагнула вперед. «Мы поехали на велосипедах в Эберт-парк, и я там остановился поговорить со старшими ребятами. Они называют меня кусачим псом», — добавил он, взглянув на Мавраноса и Крейна. «Ты снова бросил его одного?» — сказала Диана. «Пф, Ханс ведь сказал, что он с минуты на минуту будет дома». «Полагаю, ты осталась без работы?» — нейтральным тоном бросил Ханс. Диана пропустила его слова мимо ушей и повернулась к Крейну. Тот поежился. «Это как-то связано с теми делами, о которых ты говорил мне по телефону в пятницу?» «Я не знаю», — ответил Крейн. «Пока что мне так не кажется». «Как твоя нога?» «С ней все в порядке». «Оззи», — сказала она и, быстро подойдя, обняла старика. «Я очень рада тебя видеть, вот только время сейчас не лучшее». «Я знаю, милая». Оззи погладил ее по спине, рукою в старческих пятнах. «Послушай, как только он придет, вы должны будете уехать из города, понимаешь? Нынче же ночью. Вещей бери по минимуму. Я дам тебе денег. И беги куда подальше. При первой возможности избавься от машины. И езжайте дальше на автобусе. Позвони мне, я найду способ передать тебе еще денег. Лучше всего использовать Western Union. Можно будет за 10 минут и позвонить, и получить деньги, и уйти. Мне очень жаль, что тебе придется бросить теперешнюю жизнь. Но ты должна сама понимать, что жить здесь весьма неразумно». Она стояла, уткнувшись плечом в плечо старика, но Крейн видел, что она кивнула. «Ты прав, Оззи», — не очень внятно сказала она. «Уолли, мой муж, настоял на том, чтобы мы жили здесь, а после развода уезжать отсюда было просто глупо». «Это и сейчас глупо», — сердито заявил Ханс, поднимаясь с места. «О чем говорят эти люди? Нам нельзя уезжать из Вегаса, у меня договоренность с Майком насчет сценария. На что они, эти типы, уговаривают тебя?» Диана отступила от старика, и Оззи посмотрел на Ханса. Его глаза раскрылись шире. «Договоренность насчет сценария? Знаете что, я думаю, вам лучше будет остаться. Вы сможете найти другую женщину и стать ее спутником жизни». Крейн взглянул на мальчика, невозмутимо шаркавшего по ковру подошвой теннисной туфли. Похоже, мысль о том, что придется покинуть город, расстаться с друзьями, которые называли его кусачим псом, совершенно не беспокоила его. «Интересно», — подумал Крейн, — «что представлял собой Уолли, его отец?» Видно было, что Ханс сдержал первый просившийся на язык ответ и после короткой паузы надменно произнес: «Я в себе уверен, а вот кое-кому из присутствующих, похоже, следовало бы выработать в себе это качество». Мавранос осклабился из-под неухоженных усов. «Вижу, у вас с этим и впрямь хорошо». Диана вскинула руки. «Не надо ссориться. Я всегда знала, что мне здесь не место, да и принадлежит мне здесь только стереосистема. Оливер, сложи в свою большую сумку немного одежды, несколько пар носков, трусов и рубашек, зубную щетку и брекеты». Зазвонил телефон. Ханс театральным жестом призвал всех к молчанию и повернулся к телефону. «Нет», — резко бросил Мавранос. «Пусть ответит леди. Скотт, а ты послушай». Диана взглянула на Мавраноса так, будто он дал ей пощечину, но позволила Крейну проводить ее к телефону, стоявшему на кухонном столе. «Алло?» — сказала она, подняв трубку. «Изида!» — раздался голос, определенно принадлежавший молодому мужчине, который сильно нервничал. «Твой сын у меня!»